с трудом сдерживая волнение. Волшебник Алёша нарисовал на дверце книжного шкафа большой ключ старинной формы, украшенный сложным узором. Главное — ничего не забыть. Так-так, носовой платок. В сказку без носового платка. Ни в коем случае. Термос с джином? Непременно. Коробок спичек? Обязательно. Ах, да. Захватить еще шляпу сегодняшнего таинственного гостя. Надо при случае вернуть ее владельцу. Вдруг он повстречает его в сказке. Волшебник Алеша снял с гвоздя шляпу с павлиньим пером. Ему показалось, что истинно зеленый глаз на конце пера странно подмигнул ему. «Да-да-да, вот еще что! Надо взять с собой волшебный мел!» — сам себе напомнил волшебник Алеша. Он завернул мел в серебряную бумажку и сунул в карман. «Ну, теперь, кажется, все. Кажется, ничего не забыл. Осталось только остановить волшебные часы». Волшебник Алеша подошел к часам, придержал рукой маятник. Теперь время для него остановилось. Теперь он вернется домой из сказки в тот самый миг, как остановился маятник. Чуть громким от волнения голосом волшебник Алеша проговорил заклинание. «Сказка близко иль далеко, сказка низко иль высоко, где ты прячешься теперь? Открывайся в сказку дверь!» Протяжно заскрипели дверцы старого книжного шкафа и медленно растворились. Волшебник Алеша невольно задержал в груди дыхание, зажмурился и шагнул прямо в книжный шкаф. Ему показалось, что воздух как будто уплотнился. Верхняя полка книжного шкафа, которую он недавно вставил, пришлась как раз на уровне груди. Волшебник Алеша почувствовал легкий толчок, словно полка прошла сквозь него. «Ты в сказку?» «И, конечно, в ту самую!» — вскричал кот Васька. «И я с тобой!» «Нет, я выцарапаю назад свою улыбку у этого ворюги, у этого нахала. Уж будьте спокойны!» Кот Васька одним махом слетел с дивана. Волшебник Алеша даже не заметил, как он проскочил у него между ног. «Дядя Алеша, у вас дверь не заперта!» — послышался запыхавшийся Катин голос. Катя весело вбежала в комнату. Она держала тарелку, на которой лежал большой кусок торта. «Мама сказала, чтобы я вас угостила!» — закричала Катя. «Он вкусный, вкусный-привкусный! Это я сама пекла!» Катя вбежала как раз в тот момент, когда волшебник Алеша проходил сквозь книжный шкаф. Она еще успела увидеть спину волшебника Алеши и перекинутый через плечо конец мохнатого полосатого шарфа. «Дядя Алеша, вы куда?» — воскликнула Катя. «А торт попробовать? Хоть кусочек! А то я обижусь!» И Катя просто влетела вслед за волшебником в распахнутый книжный шкаф. Глава 4. Король Крападин Первый. И главное — золотые поющие колокольчики. Ступени, кружась вокруг каменного столба, уходили вниз в темноту. Король осторожно, боясь оступиться, спускался по скользким ступеням. Снизу тянуло сыростью и гнилью. Мерно падали капли воды, как стеклянные разбивались о каменные ступени, стекали в трещины, обведенные ржавым мхом. Откуда-то снизу, из глубины, появился слабый неровный свет. Это был свет факела. Король услышал глухое тоскливое бормотанье. «О, великая тайна! Не мучай меня, откройся, покорись моей воле и искусству. Кажется, ты рядом и вновь ускользаешь из рук. Я собрал воедино все самое черное, безнадежное, темное, что только есть в мире. Угли дьявольского костра, перья ворона, совесть убийцы, черные зубы дракона. Все облил ядом гадюки, 3 дня кипятил в медном котле, и все-таки это не то, не то. Старый, выживший из ума, Мираклюс. С раздражением подумал король. Если бы я мог, я немедля приказал бы слугам гнать тебя в заши. Но я вынужден ждать, слушать твой бред, да еще спускаться в это проклятое подземелье. А здесь так промозгло и холодно. Даже дверная ручка позеленела от сырости. Того и гляди, схватишь насморк. Только этого не хватало. Король поплотнее запахнул тяжелый бархатный плащ. Двое неподвижных стражников, казалось, сторожили собственные тени. Тени, как живые, зашевелились за их плечами, когда в открывшуюся дверь влетел сквозняк и распластал по стене пламя факелов. Посреди подземелья, на огромном столе в беспорядке, стояли всевозможные колбы, реторты, мраморные ступки, валялись пожелтевшие свитки, древние книги с медными застежками. В очаге пылали дрова. Пламя жарко лизало дно медного котла, подвешенного на цепях. Человечек крошечного роста, тщедушный и хрупкий, чуть приоткрыв крышку котла, сыпал туда черный порошок. Это был Мираклюс, магистр Мираклюс. Его ярко-голубые глаза казались фарфоровыми. У него был взгляд безумца или человека, одержимого одной единственной мыслью. Мираклюс считал себя великим музыкантом. С трудолюбием муравья выучился игре на всевозможных инструментах. Долгие годы скитался по городам, скупая бесценные старинные скрипки и темные виолончели, в которых, казалось, поселились сумерки. Он жил как повелитель целого царства молчаливых и покорных слуг, готовых по его воле зазвучать и запеть. Но власть эта была призрачной. Музыка не хотела покориться ему. Скрипка под его смычком пронзительно взвизгивала, флейта пищала, а звук виолончели напоминал голос бранчливой рыночной торговки. «Нет, все равно я великий музыкант», — утешал себя Мираклюс. «Виноваты эти грубые, жалкие флейты и арфы. Я должен отыскать инструмент, достойный моего несравненного таланта. Тогда весь мир заговорит обо мне». По соседству, под самой крышей маленького дома, на чердаке, жила юная кружевница Мирель. Девушка частенько сидела возле узкого окна, подперев щеку кулачком, разглядывала летящие мимо снежинки, а потом плела кружева, легкие мерцающие, как падающий снег. Однажды Мираклюс услышал звуки прекрасной незнакомой музыки. Чистая мелодия лилась, поднималась куда-то ввысь, улетала и вновь возвращалась. От нее веяло живым теплом. Она рассказывала о скорой весне, о первых робких подснежниках, о любви. Мираклюс выбежал на улицу. Перед домом Мирель стоял высокий, немного сутулый юноша с черными волосами, густыми прядями, падавшими на плечи. Он играл на скрипке, а кружевница Мирель сидела у окна и задумчиво слушала, по привычке подперев щеку маленьким кулачком. «Продай мне твою скрипку!» — бросился к нему Мираклюс. «Я заплачу за нее в 10 раз больше, чем она стоит!» Но музыкант только покачал головой. «У меня нет ничего, кроме этой скрипки. Я не продам ее. Целый кошель золота! Никто не заплатит тебе больше! Ты еще пожалеешь!» — упрашивал и угрожал Мироклюс. «Нет-нет-нет!» — твердил свое юноша. «Я не ошибся! Весь секрет в скрипке!» — решил Мироклюс. «Не может этот жалкий мальчишка играть так прекрасно, так вдохновенно! Ах, хитрец! Ах, проныра! Теперь понятно, почему он не продал мне эту скрипку!» В тоске бродил Мироклюс по пустынным комнатам своего дома, не прикасаясь больше ни к одному инструменту, а пыль и паутина натягивали на них серые покрывала. Однажды на стук молочницы никто не открыл дверь. Мироклюс исчез. Ни один человек не знал, где он, умер или ушел бродить по свету. На самом деле его пристанищем стало глубокое подземелье королевского дворца. Со страстью принялся он изучать черную магию, пытаясь раскрыть ее мрачные туманные тайны. «Я создам самый совершенный инструмент, которому нет подобных», — мечтал Мироклюс. «И тогда люди поймут, я величайший музыкант в мире. Все птицы беспечно поют и щебечут, но надо иметь золотое соловьиное горло». Король, с трудом скрывая досаду, слушал его бессвязные речи, не мешал ему жить в стране путанных грез и сновидений. Итак, король Крападин I, зябко кутаясь в плащ, переступил порог глубокого подземелья.